24. Об окольничьем, который, не расположив сердце своего к чудотворцу Сергию, приехал ревизовать монастырь. В 7150-1642 году была в Троице-Сергиевом монастыре ревизия и проверка по навету некоторых из живущих здесь, не боящихся Бога. Счетчиками были окольничий Федор Васильевич Волынский, дворянин Никита Панин, дьяки Иван Федоров и Дмитрий Прокофьев, да подьячих государевых 8 человек. И находились они в монастыре с ревизией до 7152 года, 1644 года. В самом начале ревизии возникло у окольничьего недовольство монастырскими властями вот по какому поводу. Родная его сестра дала в обитель святого чудотворца Сергия свою вотчину, сельцо Вороново, и сам Федор, брат ее, руку приложил к ее духовной, и подтвердили они клятвою, поклявшись страшным судом Божиим, что вотчина их будет принадлежать обители Сергия Чудотворца вечно, и никто из рода их не может ее выкупить. А если кто-нибудь, презрев эту клятву их рода, дерзнет выкупать, то должен будет дать за ту их вотчину 1700 рублей в дом Святой Троицы по ним и по их родителям. И вот окольничий Федор, позабыв, что поклялся страшным судом Божиим, что дал обещание сестре своей и духовную своею рукою утвердил, стал говорить начальству, чтобы они продали ему сестрину вотчину, сельцо Вороново. Начальство же весьма смутилось и отвечало ему: «Ты сам знаешь, что написано в духовной твоей сестры. Мы, — говорили они, — не можем нарушить эту клятву». Разгневался окольничий, захватил сельцо по своей воле и вместо 1700 рублей дал только 150, говоря: «Отдам его потом детям своим». Поскольку у него было 2 сына, и радовался он часто, устраивал праздники, ел и пил, веселясь, и на праздниках этих играли на сурнах и трубах, били в тимпаны или тавры, устраивали игры, словно празднуя победу, под самой стеной монастыря близ святых ворот. Братья осуждали это, но говорить ему не дерзали, обстоятельства не располагали к тому. Но содетелю нашему и Спасу это было неугодно. Внезапно напала на окольничьего весьма тяжкая болезнь. Один глаз его застыл и оставался неподвижным, веком не закрывался, а рот искривился, и весь вид его был страшен. Осознав свое согрешение, он припал к чудотворным мощам Сергия Чудотворца, стал просить прощения за свою дерзость и вскоре получил от преподобного Сергия исцеление, стал здоровым по-прежнему и снова стал с прилежанием относиться к своему счетному делу, выказывая немалую любовь ко всем. Однако вотчину он оставил себе, не пожелав исполнить распоряжение сестры, да еще и похвалялся, как будто доброе дело сделал, выкупив вотчину из монастыря, а сестру свою не хвалил и о начальствующих часто говорил с укором. В великой гордыне позабыл он в сердце своем рассудить, что Бог владеет жизнью и смертью, и кому хочет, дает города и волости, как ему угодно. И вот спустя некоторое время настиг его суд Божий, сын его умер, и сразу затем и другого унесла смерть. Сильно скорбел окольничий, плача и рыдая по своим детям, о которых он думал как о наследниках, и вотчину готовил им впрок. Неожиданно лишился он детей и уже попросил у начальствующих прощения за вотчину И вдруг как будто разъярился он. Продал вотчину за 1400 рублей. Обещание же сестры своей не захотел исполнить, ибо сердце его окаменело от скупости, а еще более от ярости. Вотчину он не вернул в монастырь и денег не дал, потому что из-за нее, мол, лишился детей. Таков нрав сердитых. Вскоре окольничий заболел той же болезнью, но еще сильнее прежнего, так что и голова его, и шея искривились на сторону, а рот искривился хуже прежнего, так что он не мог говорить. Тогда осознал он свою вину перед Сергием Чудотворцем и то, что приступил клятву сестры, и решил в сердце своем, что всякое доброе дело его и любое действие не угодно было чудотворцам. Оставил ревизию, поехал в Москву и со слезами просил у чудотворца Сергия милости, чтобы исцелиться от своей болезни. Спустя некоторое время он исцелился и поспешил в обитель преподобного Сергия, припал к его многочудесным мощам, воздавая ему благодарение, и просил прощения у начальствующих, и вернулся домой. Вскоре он ушел в иной мир и был погребен в обители у чудотворца Сергия.